Эдуард Лунев, Константин Шаров и «В старости есть место радости». Мой собеседник, Константин Михайлович Шаров, родился 20 ноября 1923 года. В свои 90 лет он не выглядит глубоким стариком, энергичен, подтянут, пунктуален. Чувствуется, как говорится, военная косточка. Полковник в отставке, он прошел всю войну, затем 4 десятилетия жизни отдал службе в вооруженных силах страны. По сей день верен традициям фронтового братства. Регулярно, словно на службу, он приходит в Московский дом ветеранов, войн и вооруженных сил, где возглавляет общественную комиссию по связям с зарубежными ветеранскими организациями. Константин Михайлович, вы прожили большую насыщенную жизнь. О чем вы думаете, оглядываясь назад с вершины своего возраста? Жизнь — штука и простая, и сложная. В юности мы полагаем, что она будет длиться вечно, а затем, когда все дальше и дальше движемся по ней, со страхом и надеждой думаем о том, как бы она дольше не кончалась. В советское время, мне думается, повсеместно насаждалось несколько поверхностное, упрощенное отношение к жизни, к старческому возрасту. Это даже нашло отражение в песенном творчестве. Помните такой бодренький припев одной из популярных в те времена песен? «Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути». Эти слова были написаны в годы освоения целины и направлены на то, чтобы народ снимался с мест и обживал бескрайние просторы Родины. То есть подчеркивалось, что главное – польза для государства, а люди, их личные проблемы, в том числе и возрастные, это не столь важно. Той же теме был посвящен и фильм «Иван Бровкин на целине». Ну и что нам дала целина? Даже на залежных землях, то есть нетронутых, урожайность была 5-7 центнеров зерна с гектара. Буханка целинного хлеба, по сути, становилась золотой, поэтому целинный задор со временем тихо-тихо затушевали, учредив медаль за освоение целинных земель. Вот и все. Но молодым во все времена надо было дать возможность выплеснуть энергию, проявить себя, и советская власть это использовала. А началось еще с песни гражданской войны «Орленок». Мол, подвиг — умереть молодым за страну, за светлое будущее. Но это отнюдь не подвиг, а трагедия. Подвиг на самом деле — это когда человек живет как можно дольше, продуктивно, на радость семье, на пользу обществу, государству. Важны также и опыт, знания ветеранов-долгожителей. Но чтобы иметь возможность делиться жизненным опытом, нужно его обрести. Какие университеты жизни вы прошли? Родился я в Нижегородском крае, в крестьянской семье. Хотя она была уже не совсем крестьянской. Да, дед мой был истинным пахарем. Но вот отец уже слыл человеком довольно просвещенным, и его избрали уполномоченным представителем нашего села в советских органах власти. А мать успела даже окончить гимназию. Согласно деревенским традициям, я с самого раннего детства принимал участие в работах по домашнему хозяйству, и эти трудовые навыки мне здорово в жизни пригодились. Многое делал своими руками. Учась в 5 классе, по чертежам из журнала, на удивление всему селу, соорудил деревянный автомобиль с педалями и коленвалом. На нем можно было ездить. В те детские и юношеские годы мы, деревенские подростки, меньше всего думали о пустых забавах. Получая новые знания, мы тут же стремились применить их на практике. Если в школе проходили Пушкина, то к столетию его гибели в 1937 году осуществили постановку по Борису Годунову. И это в деревенской школе. Когда учились в старших классах, активно занимались спортом, сдавали нормы ГТО, четко сознавая, что будет война. Гадали только, где она начнется, на Востоке или на Западе. 15 июня 1941 года я получил аттестат об окончании школы, а о начале войны узнал в полдень 22 июня. Мы тогда с другими выпускниками трудились на прокладке автодороги Горький-Арзамас, проходившей близ нашего села. Конечно, первым делом кинулись в военкомат, но нам сказали, мол, ждите, когда надо, призовем. В сентябре меня призвали в Красную армию и направили в город Николаев, в училище морской авиации имени Льваневского. Мог стать штурманом, но не доучился. В августе 1942-го мы, курсанты, без 5 минут выпускники, офицеры, находились на аэродромной практике. И вдруг боевая тревога. Нас выстроили, вышел адмирал, начальник училища, и объявил: «Товарищи, Отечество в опасности. Государственный комитет обороны принял решение сформировать в нашем училище маршевый батальон и направить его на защиту Сталинграда. Вы пойдете рядовыми солдатами на защиту города на Волге. От исхода этой битвы, возможно, будет зависеть судьба страны». Потом, помолчав, добавил: «Кто не может или не желает идти на фронт, три шага вперед». Таковых оказалось лишь несколько человек. Так я стал рядовым разведроты. В конце 1942 года был ранен, 4 месяца лечился в госпитале и снова на фронт. Войну закончил на Эльбе. Демобилизовался в 1947 году. Затем снова вернулся на службу и окончательно оставил ее в 1986 году. А сегодня раны войны дают о себе знать, не обостряются с возрастом. Да что за привычка у нас постоянно говорить о возрастных проблемах? Скажу вам так, есть хорошая присказка: если ты утром проснулся и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. А возрастные болячки? Так это же естественно. Давайте лучше говорить о том, что продлевает жизнь пожилым и делает их жизнь комфортнее. Догадываюсь, куда вы клоните. Семья, дети, внуки, правнуки. Да-да, именно, семейные узы – это то, что помогает человеку держаться на земле. Вот лично я не чувствую себя одиноким. Постоянно ощущаю поддержку родных, близких. Тут и дети, хотя мои сын и дочь живут от меня отдельно. И внуки, и племянники, и другие родственники. Все они помогают, как я их в свое время поддерживал и помогал встать на ноги. Мои 50-летние уже племянники по-прежнему называют меня дядя Костя, а для детей их я дедушка. Но какое сердце не растает при этом? Все это дает определенный настрой, мотивацию держать себя в тонусе. Поэтому моя жизнь складывается нормально, приятно и благополучно. Поэтому угнетенного состояния у меня не бывает. Скажите, Константин Михайлович, а как вы свой возраст внутренне или внешне ощущаете? Вы знаете, в последнее время стал чувствовать, что быстрая ходьба по парку по пути на работу уже немного дает о себе знать, сигнализируя, что надо сбавить обороты, идти помедленнее. И еще деталь. Самой слабой позицией у меня является зрение. Стал я хуже видеть те предметы, что вблизи. Из-за этого я несколько снизил объем чтения книг, журналов, сократил работу в интернете. Теперь я больше обращаюсь к радио. К тому же это, можно сказать, моя стихия. В войну я стал радистом и затем продолжал службу в вооруженных силах как радиоспециалист. Поэтому до сих пор я информацию в основном черпаю из радио, в том числе слушая передачи на иностранных языках. И тут для меня вот какая беда. В московском эфире очень много индустриальных помех, которые мешают нормально слушать радио. Сейчас у нас засилие ультракоротких волн, так называемых FM. Я бы для работающих на них радиостанций ввел более жесткие рамки в плане подачи информации. Слишком уж много вульгарщины и балагана. Я не против так называемой развлекухи и юмора, но он, на мой взгляд, должен быть достаточно высокой пробы. Вы считаете, что на радио и в других СМИ нужна цензура? Нет, я так не считаю. Но вот когда говорят, что в России ограничена свобода слова, то, полагаю, это не совсем так. В век интернета свободы даже больше, чем необходимо. В свое время, лет 10 назад, по нашим ветеранским делам, был я в США, зашел в редакцию большой нью-йоркской газеты с предложением опубликовать статью о ветеранском движении и его проблемах. Шеф-редактор посмотрел статью и говорит: «Это не наша тема». В других редакциях было то же самое. Вот такая там свобода прессы. Вы ведь не жестами объяснялись с редакторами, говорили на английском. Откуда знаете язык? Я уже говорил, что связан с радио. Приходилось много слушать эфир, в том числе и передачи на английском. Вот и выучил. Правда, мой английский не очень хорош. А вот внучки мои блестяще им владеют. Вы неоднократно бывали в США. Что вас связывает с этой страной? Наш Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил вот уже около 15 лет поддерживает деловые связи с частным музеем Второй мировой войны в городке Элдрид в районе Великих озер, это в штате Пенсильвания. Его организовал американец со славянскими корнями. Владелец музея обратился к нам по рекомендации нашего российского посольства в Вашингтоне. Наладились хорошие связи. Мы снабдили этот музей многими экспонатами. Это было еще в трудные 90-е годы. Ветераны военной службы находились тогда в тяжелейшем положении. Чего уж говорить о вдовах погибших воинов в Афганистане и Чечне. И тогда мы обратились к владельцу музея, может ли он организовать благотворительную помощь. И в то непростое время хозяин музея Тим Роудебуш сказал мне: «Я готов поддержать вдов российских воинов, которые погибли в боях за свое отечество. Но, Константин, разработай, пожалуйста, такую программу, чтобы эти мои отправления не облагались налогами и какими-либо поборами. На каждую многодетную семью я буду высылать по 50 долларов в месяц, а ты позаботься, чтобы эти доллары дошли до каждой семьи. Как организуешь это дело, дай мне знать, и укажи счет, на который надо будет высылать деньги». Это было непростым делом. Мы должны были уложиться в рамки наших законов, и мы их все соблюли. И в течение многих лет семьи погибших воинов, и рядовых, и офицеров, где было двое-трое детей, получали такие пособия. Это было очень чувствительное подспорье. Помню одну семью. Ее глава, контрактник, уехал в Чечню, чтобы заработать на квартиру. 3 недели там воевал и погиб. Остались 3 детей, жена и мать жены. А пенсия за этого погибшего воина составляла всего 900 с чем-то рублей. Представьте, что значила для семьи та помощь. Сейчас эти дети уже взрослые люди. Мы, ветераны, о своем участии в их судьбе не напоминаем, но приятно сознавать, что свой человеческий долг мы исполнили. Чтобы в таком почтенном возрасте и впредь активно заниматься подвижнической деятельностью, нужны силы и здоровье. Какие у вас отношения с миром медицины? Уповаю на нашу ведомственную медицину, грешить на здоровье в моем возрасте не стану, хотя за войну столько болячек приобретено, включая ранения. После войны различных осложнений тоже много было. Врачей посещаю регулярно, чаще в профилактических целях, и как военный дисциплинированно выполняю все медицинские предписания. С врачами понятно, но ведь не последнее дело в сохранении здоровья правильное питание имеет, как у вас с этим. Главное мое правило – питаться в строго определенное время. Это пришло еще с военной службы. Дисциплина в армии во всем, и в питании тоже. А меню мое без изысков. Утром я, как правило, съедаю овсяную кашу, к ней кусочек мяса, выпиваю кружку чая или кофе. Без завтрака на работу не ухожу. В обед салаты, супы разные. Второе блюдо предпочитаю употреблять с черным хлебом. И пусть меня не казнят борцы за здоровый образ жизни, но в обед я обязательно принимаю 20-30 граммов водки. На ужин съедаю котлетку и творог, а перед сном обязательно кефир. Но главное, ни в коем случае не переедать. В начале нашего разговора вы сказали, что живете отдельно от детей. Как же вы справляетесь, помимо большой общественной работы, с домашними делами? Ведь это же, наверное, непросто. Я со своей супругой прожил долго и счастливо. К сожалению, вот уже 20 лет, как ее не стало. Но потом в моей жизни появилась женщина, которая пришлась мне по сердцу. Она скрашивает мою жизнь, стала мне подругой и верной спутницей в дальнейшей жизни. Что и говорить, мне с ней повезло. И в том, что, как говорил поэт, «у меня растут года», это и ее заслуга. И мой совет тем, кто в силу жизненных обстоятельств вдруг остается одиноким: обязательно найдите человека, который всегда будет рядом с вами. Конец статьи.